Глава 59. Анна. Я разослала сотни резюме. Найти место в конце учебного года практически нереально, но я рассчитывала получить работу, к которой могла бы приступить осенью. Ну, хотя бы учителем на замену. Сара отдала мне половину того, что выручила за продажу родительского дома. Еще у меня оставались деньги, полученные от Каллаханов, и я ожидала компенсацию, обещанную представителям авиакомпании. У меня не было проблем с финансами, но хотелось выйти на работу в школу, чтобы зарабатывать своим трудом и заниматься любимым делом. За неделю до моего дня рождения мы с Сарой встретились за ланчем. На деревьях почки уже превратились в зеленые листья, на клумбах вдоль тротуара распустились первые весенние цветы. В этот год май выдался на редкость теплым. Мы расположились на открытой веранде ресторана и заказали чай со льдом. «Что собираешься делать на свой день рождения?» Открыв меню, поинтересовалась Сара. «Не знаю. Ти-Джей тоже постоянно спрашивает. Вообще мне и дома неплохо». И я рассказала, как мы с Ти-Джеем отмечали на острове последний мой день рождения. Как он сделал вид, что дарит мне книги и музыкальные диски. На сей раз он готовит мне какой-то сюрприз. Говорит, что я давно эту вещь хотела. Ума не приложу, чтобы это могло быть. Официантка налила нам чая со льдом и приняла заказ. «А как твои дела с поиском работы?» — спросила Сара. «Не слишком хорошо. То ли у них действительно нет вакансий, то ли они не хотят нанимать именно меня». «Анна, не вешай нос». «Тебе легко говорить. Если бы все было так просто». Я отхлебнула чаю и продолжила. «Знаешь, когда 4 года назад я садилась в самолет, то оставляла позади зашедшие в тупик отношения с Джоном и мизерный шанс обзавестись собственной семьей. Но, по крайней мере, у меня была любимая работа». «Рано или поздно что-то должно найтись». «Может быть». «А в остальном как?» Испытующе посмотрела на меня Сара. «Да, как-то не очень». И я рассказала о том случае в супермаркете. «Сара, я все еще хочу ребенка». «А чего хочет Ти-Джей?» «Похоже, он и сам не знает. Когда мы 4 года назад покидали Чикаго, ему хотелось тусоваться с друзьями и поскорее вернуться к той жизни, что он вел до того, как заболел раком. Но все его друзья ушли вперед, оставив его позади, а у него пока нет четкого плана. Тут я рассказала Саре о трастовом фонде Ти-Джея. Надо отдать ему должное, деньги его не испортили, но у него просто нет мотивации как-то шевелиться». «Я понимаю, о чем ты», — кивнула Сара. «А я опять чего-то жду. Другие причины, другой парень. Но сейчас, как и тогда, 4 года назад, я опять чего-то жду».